Оглянувшись, он увидел, что Арья подошла к ним и стоит рядом с Сапфирой. Блаженная улыбка тут же расползлась по лицу Эрагона, и он, положив Брисингар на плечо, в два прыжка подскочил к эльфийке и указал на нее меч. «Не хочешь немного размяться?» – спросил он. «Мы с тобой фехтовали только один раз в Фартхендуре, но с тех пор мои возможности в этом плане несколько возросли». «Пожалуй, что так». «Ну и каков будет твой ответ?» Арья бросила оценивающий взгляд в сторону варденов, потом пожала плечами. «Что ж, почему бы и не размяться?» И они направились к той же ровной, поросшей травой полоске земли. «Надеюсь, теперь тебе будет уже труднее со мной справиться», — сказал Эрагон. «Не сомневаюсь». Арья вынула меч из ножен, и они заняли позицию в шагах в 25 друг от друга. Эрагон чувствовал себя уверенно и сразу стал наступать, намереваясь нанести первый удар в левое плечо Арьи. Эльфийка не отступала и не пыталась уклониться от ударов. Когда Эрагон был от нее в шагах в 4, она вдруг улыбнулась ему такой теплой светлой улыбкой, очень ее красившей, что он моментально отвлекся. Мысли беспорядочно заметались у него в голове, а перед носом у него вдруг блеснула полоска стали. Он запоздало попытался парировать удар, и рука его загудела, когда клинок ударился обо что-то твердое. Может, о рукоять ее меча, или еще обо что-то, а может, и о тело. Но что бы это ни было, он уже понимал, что неправильно оценил расстояние, и, нанеся ответный удар, сам остался незащищенным. И прежде чем он сумел хоть немного замедлить движение вперед, новый удар Арьи заставил его резко отвести правую руку в сторону. И почти сразу же под ложечкой возник тугой узел боли, поскольку она нанесла ему туда колющий удар, заставив упасть. Хлопнувшись на спину, Эрагон что-то сердито проворчал, хватая ртом воздух и тщетно пытаясь вдохнуть. Он смотрел в небо, и перед глазами у него плясали красные пятна. В течение нескольких малоприятных секунд он никак не мог наполнить легкие воздухом и опасался, что потеряет сознание. Затем сведенные судорогой мышцы расслабились. Нормальное дыхание возобновилось, и в голове у него постепенно прояснилось. Медленно поднявшись на ноги, он стоял, сгорбившись и опираясь на Брисингар, и ждал, когда утихнет боль под ложечкой. «Здорово ты меня провела!» — с трудом выговорил он сквозь стиснутые зубы. «Нет, всего лишь воспользовалась твоей слабостью. Тут есть разница». «Значит, ты считаешь, что это слабость?» «Когда идет сражение, безусловно. Но что, хочешь продолжить?» Эрагон молча выдернул Брисингар из земли, отошел на прежнюю позицию и вновь поднял меч, готовясь к поединку. «Хорошо», – одобрила Арья и приняла точно такую же позу. На этот раз Эрагон вел себя куда осторожней, да и Арья, когда они начали сходиться, уже не стояла на месте, а тоже осторожно двигалась ему навстречу, не сводя с него своих зеленых глаз. Потом она сделала легкий выпад, и Эрагон вздрогнул. И сразу понял, что невольно затаил дыхание. Пришлось заставить себя расслабиться. Он сделал еще один неторопливый шаг вперед, а потом вдруг резко бросился вперед, мощно атакуя. Арья успешно блокировала его удар и ответила ему колющим ударом в область незащищенной подмышки. Острый, но почти обезвреженный с помощью магии конец ее меча, скользнул по тыльной стороне левой руки Эрагона, оставив царапину на металлической пластине доспеха. Но ему удалось все же успешно отбить этот удар, и он заметил, что вся верхняя часть тела Арьи оказалась незащищенной. Но нанести действенный удар он не мог. Они стояли слишком близко друг к другу. Вместо этого он просто прыгнул вперед и ударил ее в грудь рукоятью меча, желая сбить ее с ног, уронить на землю, как только что поступила с ним она. Однако Арья сумела вывернуться, и его удар рукоятью пришелся в воздух, А Эрагон, не удержавшись на ногах, шагнул вперед. И сам, не понимая, как это произошло, обнаружил, что не может пошевелиться. Ибо Арья одной рукой обхватила его за шею, а другой прижала холодное лезвие своего клинка к его нижней челюсти. И откуда-то снизу, чуть ли не у него из-под мышки, донесся шепот Арьи. «Мне сейчас ничего не стоило бы голову тебе отсечь. Все равно, что яблоко с дерева сорвать». Затем она ослабила хватку и даже слегка оттолкнула Эрагона. Разозленный, он резко обернулся и увидел, что она уже готова и ждет. Меч в руке, лицо сосредоточено. И Эрагон, дав волю своему гневу, ринулся на нее. Они обменялись 4 ударами, и каждый последующий был более яростным, чем предыдущий. Арья первой нанесла рубящий удар ему по ногам. Эрагон парировал и попытался рубануть ее по талии, но она ускользнула от блеснувшего в солнечных лучах Брисингра. Не давая ей возможности опомниться, он продолжил атаковать и нанес ей весьма хитрый, как ему показалось, удар из подсогнутой в локте руки, который Арья блокировала с обманчивой легкостью, а затем, шагнув вперед, легким, как прикосновение птичьего крыла туше, приставила меч к его животу. В этой позиции она и застыла, как бы завершая удар. Ее лицо находилось в нескольких дюймах от лица Эрагона, на лбу у нее блестели капельки пота, щеки разрумянились. С несколько преувеличенной осторожностью они разошлись в разные стороны и решили передохнуть. Эрагон оправил одежду и присел на корточки рядом с Арьей, чувствуя, что пыл схватки совершенно перегорел. Теперь он был полностью сосредоточен, однако чувствовал себя с нею гораздо свободней. «Я не понимаю», – тихо сказал он. «Ты успел слишком привыкнуть к тому, что все время сражаешься с воинами Гальбаторикса, которым нечего и надеяться стать тебе равными. Вот ты этим и пользуешься, не замечая, что в определенных обстоятельствах демонстрируешь явную слабость и невнимательность. Твои атаки слишком очевидны. Тебе не следует полагаться лишь на грубую силу. И потом, ты стал как-то слишком вяло защищаться». «А ты мне поможешь?» – спросил он. «Будешь со мной фехтовать, когда у тебя найдется свободная минутка?» Ари кивнула. «Конечно, помогу. А если у меня не будет такой возможности, обратись, блед, к Гарму. Он не хуже меня владеет мечом. Практика – вот единственное, что тебе сейчас нужно. Практика с достойными партнерами». Эрагон уже открыл было рот, чтобы ее поблагодарить, но вдруг ощутил, что в его мысли пытается пробиться кто-то другой, но не Сапфира. Этот другой был поистине огромен. Пугающе огромен. И полон некой чрезвычайно глубокой меланхолии и такой великой печали, что у Эрагона перехватило дыхание. На мгновение ему показалось даже, что померкли все краски окружающего мира. А потом он услышал, как медленно, глубоким голосом, словно говорить ему было трудно из-за собственной невероятной величины, золотистый дракон Глоэдр мысленно говорит ему: «Прежде всего, ты должен научиться видеть то, что у тебя перед глазами». И голос тут же умолк, оставив после себя черную пустоту. Эрагон изумленно посмотрел на Арью. Она, похоже, была потрясена случившимся не меньше, чем он. Она ведь тоже слышала сказанные Глоэдром слова. У нее за спиной зашевелились и зашептались Блёдгарм и другие эльфы. А на обочине дороги Сапфира вытянула шею, словно пытаясь разглядеть что-то в седельных сумках, привязанных у нее на спине. «Все они слышали», — понял Эрагон. Вместе с Арьей они вскочили и бегом бросились к Сапфире. Но она сказала им: «Он мне сейчас не ответит. Где бы он ни был, он оттуда вернулся. Но, увы, пока что он не станет слушать ничего, кроме голоса собственной великой печали. Вот, попробуй сам». Эрагон, Сапфира и Арья соединив свои мысленные усилия, попытались снова установить мысленную связь с Элдунари Глоэдра, спрятанным в одной из седельных сумок. Сердце сердец огромного дракона стало, похоже, еще крепче, но разум его был по-прежнему закрыт для проникновения извне, а душа казалась безжизненной и равнодушной, как и в тот день, когда Гальбаторикс убил его всадника Арамиса. Эреген, Сапфира и Арья пробовали взбодрить Глоэдра, вывести его из ступора, однако он обращал на них не больше внимания, чем пещерный медведь на жалких мушек, жужжащих у него над головой. И все же Эрегона не покидало упорное ощущение, что равнодушие Глоэдра уже не столь всеобъемлющее, как прежде. Особенно если учесть то замечание, которое дракон только что ему сделал. Наконец все трое признали свое поражение и прервали мысленный контакт со старым драконом. Но Арья почти сразу сказала Эрегону: «А может, нам все-таки удастся поговорить с его Элдунари?» Эреген моментально сунул Брисингер в ножны, влез по правой передней лапе Сапфиры к ней на спину и, устроившись в седле задом наперед, принялся развязывать седельную сумку. Он уже перерыл все в одной сумке и принялся за вторую, когда прозвучал резкий сигнал горна, и передние ряды варденов сразу пришли в движение. Длинная вереница людей и животных поползла по дороге. Сперва несколько неуверенно, но все время набирая скорость и силу. Эрегон с глубоким разочарованием посмотрел на Арью, стоявшую внизу, но она тут же разрешила его сомнения и, махнув рукой, сказала: «Ничего страшного. Вечером мы обязательно с ним поговорим. Скорей! Летите на крыльях ветра!» Эрегон быстро затянул седельные сумки, сунул ноги в временные петли по обе стороны седла и туго затянул ремни, чтобы нечаянно не свалиться со спины Сапфиры, когда она будет реять в воздушном пространстве. Дракониха присела и, с радостным ревом подпрыгнув, полетела над дорогой. Завидев ее, летящую так низко, а люди в ужасе приседали и закрывали головы руками, а лошади ржали и взвивались на дыбы. И тогда Сапфира, развернув крылья, легко взмыла ввысь, подальше от этой недружественной земли, в чудесную, лишенную каких бы то ни было препятствий, голубизну небес. Эрегон закрыл глаза и запрокинул голову. Он был рад наконец-то покинуть Белатону. После того, как он целую неделю проторчал в этом городе и не делал ничего, только ел да спал, ибо на этом настояла Насуада, он был особенно рад возобновить поход на Урбаен. Когда Сапфира выровняла полет, поднявшись на несколько сотен футов выше любых горных вершин, и городские башни остались далеко внизу, Эрегон мысленно спросил у нее: «Как ты думаешь, Глоэдр поправится?» «Он никогда не будет таким, как прежде». «Не будет, это я понимаю. Но все же надеюсь, что он сумеет как-то преодолеть свое горе. Мне очень нужна его помощь, Сапфира. И мне еще так много нужно узнать. У кого мне еще спрашивать, как не у него?» Сапфира некоторое время молчала. Слышно было лишь, как шелестят ее могучие крылья. «Мы не можем его торопить», — сказала она. «Он получил самый тяжкий удар, какой только может постигнуть дракона или всадника. Прежде чем он сможет помочь тебе, мне или кому бы то ни было еще, он должен решить, хочет ли он продолжать жить. А до этих пор никакие слова не смогут его достигнуть».